Глава 5. Иногда лучше видишь с закрытыми глазами. Хэджу незамедлительно созвала отряд охотников. Йогве собрались и тотчас заняли места в автобусе, готовясь отправиться к дому Сахи. Когда транспорт уже должен был тронуться, в салон поднялся Чунним, которому следовало восстанавливать силы дома. Хэджу, удивленная его появлением, сказала: «Останься и отдыхай, мы справимся. Я пока еще охотник на призраков в деревне Бамбуковая роща. Позволь мне помочь». Хэджу беспокоилась о состоянии больного Чуннима, но времени на споры не было. Мысли о родителях Сахи, чью жизненную энергию и сейчас мог поглощать призрачный артефакт, заставили охотницу быстро найти место для Чуннима в салоне. Когда автобус поехал по дороге, Сахи принялась приставать к Хэджу. «Обещайте, что спасете моих родителей и вернете мне артефакт, или как его там?» Пангуби, услышав ее нытье, не выдержал и раздраженно воскликнул: «Ты до сих пор ничего не поняла? Твои родители в опасности из-за призрачного артефакта, а ты стремишься заполучить его обратно? Если тебе не хотелось учиться, нужно было честно признаться». «Я не могла им сказать, они бы разочаровались во мне», — тихо ответила Сахи. Вероятно, никто, кроме Тэджу, не понимал, что чувствует Сахи, хотя из-за бессмертника воспоминания о родителях сохранились в его памяти лишь смутными образами. Впервые он столкнулся с родительским разочарованием, когда взял деньги из маминого кошелька. Мама не проронила ни слова, но затянувшееся молчание стало хуже любых упреков. Тэджу даже подумал, что лучше бы его отругали. С того самого дня он решил, что никогда больше не хочет видеть досаду на мамином лице. Возможно, Сахи испытывала схожие эмоции. Девочка продолжала умолять Хэджу вернуть артефакт, пока автобус не остановился. При виде дома Сахи Чильчон выпалил: «Эй, Пангуби, как ты мог не заметить, что здание в таком состоянии?» Однако и Пангуби был обескуражен. Когда дом одержим призраками, все в нем моментально теряет жизненную силу и начинает гнить. Дом Сахи являлся тому подтверждением и выглядел так, будто вот-вот развалится. Сосна во дворе засохла, ветви поникли, а ворота, некогда покрашенные в синий цвет, покрылись ржавчиной и отвалились. Здание, которое еще недавно казалось полным жизни, теперь выглядело до нельзя заброшенным. Растерянный Пангуби выдавил: «Еще недавно он был в порядке. Как же это могло случиться так стремительно?» «Ладно, поторапливаемся. Нужно действовать. Сахи, веди нас». Но едва они переступили порог, надобность в проводнике отпала. Из спальни доносилось сильное зловоние. Хэджу двинулась на запах. С каждым шагом смрад становился невыносимее. Вдобавок из комнаты раздавался звук, напоминающий копошение мелких насекомых. Когда Хэджу аккуратно приоткрыла дверь, что-то зашуршало, будто рой тараканов разбежался от включенного света. Охотница оглядела помещение. Как и говорила Сахи, повсюду валялись опрокинутые и разбросанные вещи, но родителей девочки нигде не было. Внезапно Чунним, показав на пол под ногами Чильчона, закричал: «Осторожно, тут какое-то насекомое!» Чильчон, вздрогнув от испуга, невольно наступил на существо. Это оказалась гусеница из контейнера Пангуби. Она уже откладывала яйца, когда Чильчон ее раздавил. Раздался хруст, из тела гусеницы повалил белый дым со сладковатым ароматом, сменившийся зловонием. Учуяв запах, Хэджу сразу все сообразила. «Ядовитый дым! Скорее зажмите носы!» Йогве засуетились и забегали по комнате, пытаясь найти что-нибудь, чем можно прикрыть носы. Конёль использовал полотенце, Кумихо — хвост, Удадам — одеяло, а Пангуби — рука в своей рубашке. Чильчон, не найдя ничего подходящего, заткнул ноздри носком. Тэджу передал Сахи что-то из одежды, а затем вместе с девочкой спрятался под стол. Тем временем белые клубы заволакивали комнату. В густой пелене охотники потеряли друг друга из виду. Хэджу обратилась к Йогве, которые находились где-то поблизости. «Дым вызывает видение. Что бы вы ни увидели, Помните, это лишь иллюзия!» Не успела она договорить, как загадочный дым активизировался. Послышался истошный визг Чильчона. «А-а-а, кошка! Чильчон, опомнись!» — воскликнула Хаджу. «Это просто видение! Кошка, которую ты видишь, не существует!» Но Чильчон, подвергшийся воздействию дыма, надрывался как безумный. Его вопли и беспорядочное метание только усилили всеобщий хаос. «Чильчон, хватит! Ты разрушишь дом!» Но Хаджу не смогла усмирить Йогве. Воздух прорезал отчаянный возглас Канёля. «Сеть! Уберите ее! Я не рыба! Отпустите меня! На помощь!» За ним последовали панические жалобы других Йогве. Удадам плакал и твердил, что стены комнаты сужаются, и ему страшно. Кугарян извергала пламя во все стороны и кричала, что ее преследуют какие-то подозрительные охотники. Пангуби издавал нечеловеческий рев и в неистовстве бросался на стены. Дом содрогался, готовый вот-вот обрушиться. Даже Теджу не смог противостоять силе дыма. «А-а-а! Машина мчится прямо на меня!» — завыл он, заново переживая день собственной гибели. Впрочем, наверное, благодаря силе бессмертника, Теджу сохранял остатки самообладания и отчаянно пытался удержаться на грани реальности. Хаджу тоже не сумела избежать воздействия дыма. Однако годы тренировок, растянувшиеся на 5 столетий, не прошли даром. Она осознавала иллюзорность видений и сопротивлялась их власти. Пока отряд охотников бесновался, Чунним, затыкая нос своим оружием, плетью, сквозь кашель прохрипел: «Сейчас мы ничего не добьемся. Нужно отступить, собраться и вернуться с новыми силами. Иначе разрушим дом, прежде чем найдем призрачный артефакт». Но его совет остался неуслышанным. Никто из товарищей не ответил. Чунним осознал, что надо действовать в одиночку, и кинулся к двери. Схватившись за ручку, он потянул ее на себя, но та почему-то не поддавалась. «Дверь не открывается! Кто-нибудь, помогите ее выломать!» На крик Чуннима отозвался Теджу, оказавшийся ближе всех к выходу. «Я попробую!» Теджу схватился за дверную ручку. Дверь действительно оказалась заперта, но что-то подсказывало. Она может поддаться. Задержав дыхание, чтобы не вдохнуть дым, Теджу сконцентрировался. Мысленно сосчитав до 3, отчаянно дернул дверь. Раздался треск, будто ручка сломалась. Резкий звук заставил Хаджу прийти в себя. Она с трудом справилась с наваждением и рявкнула: «Прекрати сейчас же! Дом едва держится! Одно неверное движение, и он рухнет!» Но Теджу, почувствовав, что дверная ручка и впрямь начала немного поддаваться, проигнорировал Хаджу. Думая, что еще немного и все получится, он с удвоенной силой налег на деревянное полотно. Увы, дверь опять стала неприступной, а с потолка посыпалась штукатурка. От мощных рывков Теджу сорвалась люстра. Пролетев мимо уха Чильчона, она разбилась вдребезги, ударившись о пол. К счастью, грохот вырвал Йогве из плена иллюзий, и он пискнул. «Что происходит?» «Кан Теджу, перестань!» — велела Хаджу. Теджу, наконец, пришел в себя и отпустил дверную ручку. «Дом не выстоит, пока мы не найдем и не уничтожим призрачный артефакт. Меняем стратегию. Охотники, всем закрыть глаза!» — скомандовала Хаджу. «Из-за дыма и так ничего не разглядеть, а ты предлагаешь нам полностью лишить себя зрения? В чем смысл?» — опешил Чунним. «По крайней мере, с закрытыми глазами мы не увидим галлюцинаций», — ответила Хаджу. «Призрачный артефакт можно выследить по запаху. Если идти только на него, зрение нам не потребуется. Зажмурьтесь и сосредоточьтесь». Хаджу несколько раз повторила команду, чтобы ее услышали те, кто еще находился под действием иллюзий. Спустя некоторое время охотники начали освобождаться от наваждения и закрывать глаза. Постепенно крики стихли. Убедившись, что друзья избавились от дурмана, Хаджу обратилась к Чильчону. «Ты лучше всех среди нас чувствуешь запахи. Найди источник зловония». Чильчон принюхался и начал двигаться по комнате, следуя за запахом. Поблуждав по спальне, Йогве вдруг уверенно направился в нужную сторону. «Здесь, в шкафу». охотники двинулись на голос Чильчона. Пришедший в себя Тэджу проверил состояние Сахи и последовал за остальными. Однако передвигаться с закрытыми глазами оказалось сложнее, чем можно было вообразить. Охотники пробирались к шкафу ползком. Приблизившись, Тэджу услышал чей-то голос. «Что тут за темное место? Муж, должно быть, запер дверь. Она не открывается. Что делать? Мне ведь нужно на работу». Голос раздавался справа от Тэджу. Мальчик замер и повернулся на звук. Вдруг послышался другой голос. «В нынешнем месяце почти не было сверхурочных. Денег может не хватить. Как оплатить Академию Сахи? Надо еще урезать расходы. Но как сказать жене?» Это были родители Сахи. Тэджу ненадолго приоткрыл глаза и проверил, различают ли голоса людей остальные. Охотники продолжали упорно продвигаться к шкафу. Вероятно, слова были слышны ему одному, как и в деревне Йогве, когда мальчик улавливал голоса людей, захваченных призрачными артефактами. Тэджу напряг слух. И снова в комнате прозвучал возглас матери Сахи. «Ох, как болит спина! Почему пол настолько жесткий? И когда потолок стал ужасно низким?» Тэджу проанализировал услышанное. Родители Сахи находились на твердом полу под низким потолком. Наверное, их где-то заперли. А боль в спине от твердого пола означала, что они лежат. В голове Тэджу мелькнула догадка, и он крикнул охотникам. «Я понял. Надо искать под кроватью, которая находится возле шкафа». Чильчон закивал и принялся ощупывать пол возле шкафа. Как и предположил Тэджу, там стояла кровать. Чильчон осторожно обследовал пространство. «Под кроватью нет просвета, она вплотную прилегает к полу». Сахи, дрожа в углу комнаты, проговорила. «Там есть выдвижной ящик для белья. Можно нашарить ручку». Ощупывая низ кровати, Чильчон нашел ручку и потянул. Но она не сдвинулась ни на миллиметр. Ящик заклинило. Кугарян выпрямилась, принюхалась и подняла что-то с пола. «Мягкая, как гусеница», — сказала она. «Похоже на ту, которую раздавил Чильчон». Конёль, который был рядом с Кугарян, на что-то наступил и схватил с пола очередную гусеницу. «Их здесь множество, а новые вылезают из ящика. Думаю, некоторые застряли в пазах и не дают ящику выдвинуться». В ту же секунду до Тэджу долетел сдавленный стон отца Сахи. «Силы покидают меня. Вот-вот потеряю сознание. Но где Сахи? Она в порядке?» Тэджу закричал охотникам. «Поторопитесь! Родителям Сахи совсем плохо. Если мы не успеем, призраки высосут их жизненные силы». «У нас времени в обрез. Ты точно уверен, что они под кроватью?» — спросил Чунним. «Да». Но даже если родители действительно были там, предстояло еще найти способ их спасти. Хаджу заявила. «Тэджу, попроси родителей Сахи помочь. Если они будут толкать ящик изнутри вместе с нами, возможно, он поддастся. Сейчас нам нужна сила твоего голоса». Тэджу, сидевший возле кровати, хотел что-то сказать, но замялся. «Я не знаю, что говорить. Почему? Судите сами. Они истощены и напуганы, и вдруг детский голос просит их что-то сделать. Поверят ли они? Наверняка решат, что я злой дух. Необходимо подобрать правильные фразы, которые их убедят». Пангуби торопливо обратился к Сахи. «Пак, Сахи, подойди, пообщайся с родителями, а рядом будет Тэджу, который донесет до них твои слова». «Нет, мама и папа, конечно же, ненавидят меня. Я не смогу посмотреть им в глаза», — покачала головой Сахи. Пангуби был совершенно измотан упрямством Сахи. «Да, ты виновата. Когда родители узнают правду, они отругают тебя и накажут. Но ты не можешь притворяться, что ничего не произошло. Это же твои отец и мать. Как бы ты ни ошибалась, они всегда будут любить тебя». После комментария Пангуби девочка расплакалась. «Вот твой последний шанс все исправить. Нельзя упустить такую возможность и потом жалеть о несделанном остаток жизни», — добавила Хаджу. Цель была почти достигнута. Рыдания Сахи становились все громче. Чувство вины и тревоги, долго сдерживаемое внутри, прорвались наружу. Проплакав некоторое время, Сахи чуть успокоилась. «Родители любят меня, несмотря на мои ошибки». Она повторяла слова Пангуби как мантру. Охотники терпеливо ждали. Наконец, собравшись с духом, Сахи подползла к кровати и села возле Теджу. А затем пробормотала. «Мама, папа, простите меня. Так получилось, потому что я не хотела учиться. И я больше не мечтаю стать дипломатом. Я не могла признаться вам раньше, боясь вашего разочарования». Сахи помолчала, сдерживая слезы. «Мне нравилось отдыхать, проводить время с друзьями, высыпаться. Я боялась возвращаться к жизни без очков. Я была по-настоящему счастлива. Но я не хочу этого счастья без вас». Теджу, сидя перед ящиком, внимательно слушал Сахи и передавал ее слова родителям, стараясь сохранить всю искренность ее признания. Мать и отец хранили молчание. В повисшей тишине чувствовалось их потрясение. Им было нелегко осознать, какой опасности их подвергла родная дочь. Охотники и Сахи надеялись хоть на какой-то ответ. В конце концов, Теджу произнес: «Все хорошо. Думаю, родители Сахи поняли ситуацию. Они готовы помочь. Тянем на счет три. Раз, два, три». По команде Теджу родители Сахи и охотники одновременно толкнули ящик. Он слегка заскрипел, но не поддался. «Еще раз. Раз, два, три», — велел Теджу. На сей раз ящик издал громкий скрип и с грохотом открылся. В тот же миг туман, заполнявший комнату, начал втягиваться внутрь. Охотники с облегчением открыли глаза. «Они здесь!» — воскликнул Теджу, первым увидев родителей Сахи. Мать и отец Сахи осторожно выбрались из ящика и с трудом разлепили веки. «Мама! Папа!» — девочка шагнула к ним. Родители взяли дочь за руки и глубоко вздохнули, освободившись от долгого удушья. Чунним прокашлялся. «Я — охотник на призраков. Приказываю, призрак, явись!» Когда он взмахнул плетью, вспыхнул ослепительный свет, под воздействием которого очки выпали из глаз родителей Сахи. Чунним подхватил очки и бросил их на пол. Из них выползли десятки гусениц-призраков. «Неужели это те же насекомые? Их даже на призрачной карете было меньше!» — поразился Удадам. Растерянная Хаджу вытащила из волос заколку. Та превратилась в пламенник, и охотница начала размахивать им, пытаясь уничтожить призраков. Но меч поражал лишь некоторых. Проворные гусеницы ловко уклонялись от ударов. «Невозможно истребить их по очереди. Если устранить призрачный артефакт, призраки тоже исчезнут. Предоставьте это мне», — проговорил Чунним. Он поднял очки из скопления гусениц. Внимательно осмотрев их со всех сторон, Чунним заметил иероглиф «призрак» и крепко сжал плеть. «Вот он! Я, охотник на призраков, приказываю тебе, отправляйся в загробный мир!» Чунним вставил рукоять плети в иероглиф «призрак». Из символа заструился свет, который, подобно пылесосу, стал втягивать гусениц. Окутанные сиянием, они бесшумно истаивали в лучистом потоке. «Уф! Рука из-за воспаления долго не выдержит! Хэджу, гони гусениц ко мне!» — выкрикнул Чунним. Хэджу начала направлять мелких тварей к мастеру. Но и с ее помощью количество гусениц не уменьшалось. Свет, исходящий от символа, вряд ли мог продержаться до исчезновения всех насекомых. «Охотники, скорее гоните призраков к Чунниму!» — взревела Хэджу, указывая на улепетывающих гусениц. Но прежде чем Йогве сумели что-либо предпринять, раздался возглас мастера. «О, нет!» Чунним, с трудом контролирующий свет, был вынужден бросить плеть. В тот же миг свечение, поглощавшее призраков, погасло. «Насекомые разбегаются!» — вырвалось у Теджу. Гусеницы стремительно расползались в разные стороны. «Они уходят в щель под дверью! Остановите их!» — в отчаянии воскликнула Хэджу. Но никто из Йогве не успел и глазом моргнуть. Гусеницы скрылись в дверных щелях.